Глава восьмая. Немного о звездах. 1995 год. Иван Павлович опасливо подошел к длинному столу, высмотрел себе бутерброд поскромнее, оказалось, с языком, и стал приглядываться к бутылкам. На столе стояло в основном вино, красное, белое, одна бутылка коньяка. Иван Павлович несколько расстроился, но тут же сообразил заглянуть в холодильничек. Там было пиво нескольких сортов, пузатые бутылочки с минеральной водой Перье, банки с кока-колой. На отдельной полочке лежала запотевшая бутыль водки. Иван Павлович без труда отыскал на столе ключ и откупорил ледяную шипучую минералку. После бутерброда и воды он чуть осмелел, положил себе салата, открыл банку колы, потом направился к столу с сигаретами, распечатал «Мальборо». Беломор остался в кармане плаща. Закурил и, как ни странно, даже не закашлялся. Хотя он по-прежнему ничего не понимал, ситуация начинала ему нравиться. Он даже забыл о потрясении, пережитом по пути сюда. Постояв возле окна и полюбовавшись заливом, Иван Павлович вернулся к длинному столу, подцепил бутербродик с икрой и, жуя, возвратился к столу с журналами. Уселся в невысокое мягкое кресло, закурил вторую сигарету и принялся рассматривать в журнале картинки с фауной Африки. Через несколько минут в прихожей раздались голоса. Дверь открылась, и вошла японка в кремовом костюме в сопровождении на редкость своеобразного господина, длинного, с развинченной походочкой, в коричневом пиджачке, расшитом голубыми бабочками, с редкими длинными локонами, сквозь которые просвечивала розовая лысина. Через всю комнату до Ивана Павловича донесся запах крепких приторных духов. Ларин передернулся. «Господи», — подумал он, — «неужели это и есть доктор Розен?» Но тут же с облегчением убедился, что это не так. «Миссис Розен просит извинения за некоторое опоздание», — тем же деревянным тоном произнесла японка. «Пока можете закусить и отдохнуть». «Оно», — начал деятель с бабочками, но за японкой в кремовом костюме уже закрылась дверь. Гость пожал плечами, окинул Ивана Павловича индифферентным взглядом и, виляя бедрами, направился к длинному столу. Там он без долгих раздумий налил себе полстакана коньяку, залпом выпил, уселся, навалил себе в тарелку салата и бутербродов и принялся довольно шумно закусывать. Иван Павлович сделал вид, что погружен в чтение, а сам настороженно следил за незнакомцем. Тот налил себе еще коньяку и теперь прихлебывал его, вперив взгляд в пространство и, к счастью, не проявляя никаких поползновений вступить с Ларином в контакт. «Однако нервничаешь, братец Пидер, не без злорадства», — отметил Иван Павлович, — «а я вот спокоен». Спокоен и бодр, и готов к любым неожиданностям. И первая неожиданность не заставила себя ждать. Не успев даже додумать эту мысль до конца, Иван Павлович привалился к спинке кресла и сладко заснул. 1978 год. Таня бухнула сумки на бетонный пол и нажала кнопку лифта. Никакой реакции. Она нажала еще раз, посильнее, без толку. Опять лифт сломался. Снова переться с тяжеленными сумками на пятый. И отпыхиваться на каждом этаже. А ведь так хотелось донести такое редкое нынче хорошее настроение до дверей дома. За последний год Таня Ларина сильно изменилась. Похудела, на лбу пролегла вертикальная складка, у краев губ стали намечаться жесткие морщинки. В начале весны она перенесла тяжелую бронхопневмонию, и до сих пор иногда ее мучили приступы кашля. Ей тяжело было дышать, поднимаясь по лестнице, а лицо ее сохраняло болезненную бледность. Да незнакомые по-прежнему смотрели ей вслед, но знакомые при встрече покачивали головами, и в их глазах она читала: «Что-то ты сдала, мать моя». «Сдала, конечно, и не столько от болезни, сколько от жизни. Серый, бездарный». Иван проявлял к ней какие-то чувства преимущественно за обеденным столом. Причем чувства эти почти не имели прямой зависимости от качества ее стряпни. Когда он был в духе, он нахваливал все подряд. Смотрел на нее добрыми, любящими глазами, говорил что-нибудь ласковое. Когда же был чем-то расстроен или раздражен, дулся, ругался, жаловался, что пересолено или недожарено. Лопал, правда, все равно до донышка, подчистую. Только когда она заболела, он перепугался. Часами просиживал в больнице, таскал вкусненькое, говорил хорошие слова. Но как только ее выписали, все пошло старым обычаем. И хоть спали они по-прежнему в одной кровати, с тем же успехом могли спать и в разных городах. Завел он себе кого-то, что ли? Нет, не похоже. И она бы почувствовала. Теперь, когда не нужно было отсылать денег Лизавете, стали они жить побогаче, купили стиральную машину, ковер на стену и на пол, вазу хрустальную, завели сберкнижку. Только все это выходило без радости. Домашние дела сил много не отнимали, особенно до болезни. Необходимый минимум держался как бы сам собой, по усвоенной с детства привычке. А как-то изощряться Тане не хотелось. Самой не в радость, а еще кто оценит. Иван потолстел еще больше, приобрел некую вальяжность, барственность, но это не столько от изменения габаритов, сколько от того, что нашел он для себя новую дорожку в жизни, почти самостоятельную, почувствовал себя добытчиком, принося домой, помимо грошовой зарплаты, дополнительные деньги. И на первых порах очень этим фактом гордился. Тане же новое занятие Ивана не нравилось до тошноты, и это отдаляло их друг от друга. Началось это еще осенью, когда к Ивану, спустившемуся в издательский буфет перекусить кофе с булочкой, подсел невысокий старичок в бордовом бархатном пиджачке с ярко-желтой бабочкой над воротничком синей рубашки и с густыми седыми волосами до плеч. «Вы тут служите?» — спросил старичок несколько сурово. «Да», — с набитым ртом отвечал Иван. «Я вас не виню, молодой человек», — патетически подняв руку, заявил старичок. «Я понимаю, что вы не властны ничего изменить». «А в чем дело-то, собственно?» — озираясь, спросил Иван. Ему уже несколько раз приходилось общаться с проникавшими сюда, несмотря на пропускной режим, графоманами, и общение это никакого удовольствия ему не доставляло. А старичок явно тянул на графомана, причем застарелого. «Понимаете, еле-еле добился встречи с вашим Коноваловым. И что же? Отказ. После стольких проволочек опять отказ. И знаете, чем на этот раз мотивировали? Дефицит бумаги. Как всякую ерунду печатать? Семенона какого-нибудь, так на это у них бумаги хватает. А на Пандалевского, видите ли, не хватает. Вот он, ваш паршивый Ленэздат». Иван понятия не имел, кто такой Коновалов. В Ленэздате было множество редакций. Зато теперь нисколько не сомневался, что перед ним сидит классический графоман. «Стихи?» — опасливо спросил он. «Или роман?» Старичок горько усмехнулся. «Какие там стихи?» «Хотелось бы, конечно, только Бог не дал. С грехом пополам рифмую райком и горком, Но дальше этого, увы. А романы писать надо время иметь. У меня же времени в обрез. Я хоть и пенсионер, но человек занятой, очень занятой. М-да. А со стихами, конечно, жаль. Очень бы мне талант стихотворца пригодился. Так чего же вас не взяли? Не взяли? Мемуары у меня не взяли. Вот что не взяли. А там такие факты, такие материалы. Целый пласт советской культуры, никем до меня не поднимавшийся. А они – дефицит бумаги. Это что, в искусстве и вовсе сказали «не актуально». Не актуально. Движение культуры в массы, в самую толщу трудового народа с 30-х годов по сей день не актуально. Иван с тоской посмотрел на дверь, путь к которой преграждал стул со старичком. «Извините», — начал он. Старичок посмотрел на него, лукаво прищурясь. «Вы, конечно, решили, что перед вами старый, выживший из ума графоман. Признайтесь, решили?» Иван смущенно кивнул головой. «А между тем в своей области я, скажу без ложной скромности, величина крупнейшая. И тот досадный факт, что мне приходится ходить по издательствам безвестным просителям, объясняется исключительно тем, что литературный жанр, в котором я несколько десятилетий успешно работаю, почти никогда не удостаивается попасть на книжные страницы». «Почему?» – не понял Иван. «У нас довольно много печатают мемуаров». «А я говорю вовсе не о мемуарах», – взвизгнул старичок. «Я сценарист массовых культурных мероприятий. Древнейшее, достойнейшее занятие, у истоков которого стояли жрецы Древнего Египта и Эллады. А мемуары – это так, побочный продукт, зов души, стремление оставить свой след в вечности». «Это какие массовые мероприятия?» – спросил Иван. «Елки новогодние». Старичок усмехнулся неосведомленности юного собеседника. «Конечно, и елки тоже. Спрос на них большой, но это ведь одна, ну, на две недели в году одними елками не проживешь. Главная моя специализация – профессиональные праздники и юбилеи. Вот где простор для творчества. А главное – это весьма хлебное дело». Иван с сомнением посмотрел на старичка. Тот перехватил его взгляд. «Не верите?» – смущает мой богемный вид. «Это так, профессиональная униформа. Подобрано на основе многолетнего опыта. Людям, далеким от искусства, приятно видеть, что они имеют дело не с обычным советским служащим, а с настоящим художником. Это облегчает ведение переговоров, хотя и требует известного навыка. И все-таки не верите? Хорошо, посмотрите». Старичок залез в портфель, который держал на коленях, и извлек оттуда потертую папку с замусоленными завязками. «Вот здесь», — сказал он с гордостью, раскрывая папку, «договора и заказы только на ближайшие 2 месяца. Сталепрокатный завод, ПТУ номер 17, трест озеленения, ПТУ 128, райпищеторг, завод слоистых пластиков. Есть и частные заказы. Юбилей тестя товарища Казаряна. Кто бы это такой, что-то не припомню. Ну и так далее. Вот взгляните. Особенно интересна графа «Сумма». Это была действительно интересная графа. За 2 неполных месяца старичку причиталось под 1500 рублей. «Нравится?» – спросил старичок, убирая папку. «Да вообще-то, — признался Иван, — одна беда, староват я стал, нет былой прыти. Не успеваю, да и со стихами у меня выходит слабо, я уже говорил. А народ стихов требует, песен. Композитор-то у меня надежный, многолетний, проверенный товарищ. А вот с поэтами проблема. Подряжаю молодежь. А из них кто запьет и подведет? Кто начнет такие цены заламывать, что и самому ничего не остается? Кто вдруг заортачится и начнет вопить про измену идеалам высокого искусства? Тяжело. Тяжело с молодыми. Я вообще-то тоже пишу стихи, смущенно сказал Иван и шепотом уточнил. Писал. Старичок всплеснул руками. Замечательно, гениально. Нет, все же не зря я зашел сюда. Я предчувствовал. Он встал и протянул Ивану руку. Иван, поднявшись, пожал ее. «Самое время представиться, коллега», — сказал старичок. «Панделевский Одиссей Авенирович, заслуженный деятель искусств Коми АССР». «Ларин», — пробормотал Иван. «Иван Павлович». «Очень, очень рад знакомству, Иван Павлович. При себе что-нибудь есть?» «Что?» — не понял Иван. «Что-нибудь из вашего, естественно». «Мне надо посмотреть. Вы же понимаете?» «Нет, ничего нет. Все дома». «Тогда не будем тратить время. Вам с работой ни под каким предлогом». «Вообще-то можно. Скажу, поехал в библиотеку данные сверять». «Отлично. Бегите, а я жду вас внизу, на улице. Волга малинового цвета». «Однако», — подумал Иван, — «ничего себе, Одиссей!» Одиссей Авенирович припахал Ивана не по-шуточному. Дав ему для образца несколько типовых сценариев, он потребовал от Ивана уже через 3 дня поэтического обеспечивания, или, как он выразился, опоэчивания юбилея ПТУ при заводе «Коммунар», и праздника, посвященного отбытию на героическую трассу БАМ очередного контингента перевоспитывающейся молодежи. Эти дни были для Ивана мучительны. Выгнав Таню на кухню, он принялся расхаживать по гостиной. Кабинетик был для этих целей явно маловат. Держа в руках странички с фактическим материалом, который нужно было преобразовать в поэтические строки, поминутно он бросался к столу, набрасывал что-то на разложенных там листочках. Снова ходил, шевелил губами, заглядывал в промеморейки, снова кидался к столу, вымарывал уже написанное, вставлял новое, перечитывал, комкал листочек, швырял на пол. Вскоре он уже расхаживал по сплошному ковру скомканной бумаги. Таня позвала его обедать. Он так на нее рыкнул, что она ахнула и убежала. К вечеру он сам выбежал на кухню, схватил бутерброд и велел Тане принести в комнату кофе. Царящий там беспорядок изумил ее, но она не решилась предложить прибраться. Иван творил дело святое. Даже когда настала ночь и Танины глаза стали слипаться, она не рискнула войти в комнату. Помаявшись 15 минут, она разложила в кабинетике Ивана кресло-кровать и прикорнула там. Только она легла, ворвался Иван и потребовал, чтобы она перешла на кровать, а сам зажег лампу, лихорадочными движениями сложил кресло, чтобы можно было пробраться к столу, уселся и, подперев голову левой рукой, застрочил. Далеко за полночь Таню разбудил стрекот пишущей машинки. Иван набело перепечатывал сочиненное. После всех треволнений этой ночи Таня проснулась, по своим понятиям, поздно, в 9:30. Иван куда-то убежал. По субботам в этом семестре занятий не было, и Таня занялась приборкой. вынесла полное ведро скомканной бумаги, пропылесосила ковер, стерла пыль, потом зашла прибрать в кабинетик. На столе Ивана стояла расчехленная машинка, лежали исписанные листки. Таня не удержалась, заглянула. Интересно все-таки, что же так интенсивно день и ночь творил муж? Это были стихи, которые перемежались непонятными ремарками типа «Тут марш», «Знамена справа», «Далее смотри, Пандалевский, танец». Таня пробежала глазами по стихотворным строчкам и нахмурилась. Она ничего не понимала. «На трассе БАМ лежит ночная мгла. О, стройка века, наше поле боя! Мне радостно, легко, судьба моя светла. Она навеки связана с тобою». Дальше шло в том же духе. Это какому-нибудь капустнику, что ли? Конкурс пародистов. Она вспомнила вчерашнее лицо Ивана и от этой гипотезы отказалась. Чего-чего, а веселья в лице мужа не было. Тогда что? На другом листке было крупными буквами выведено «Баллада о камерной музыке». Кривые, сбегающие вниз строчки повествовали о беспризорниках, которые сначала стучали на зубах, как в фильме «Республика Шкит», и пели про свою несчастную долю, а потом появился какой-то большевик и начал вещать про грядущую светлую жизнь. Были там такие строки. «Революция заботится о детях. Кто б ты ни был раньше, жулик, вор, для тебя построим дом наш светлый, выведем на жизненный простор. Для начала мы вас сводим в баню, подстрижем и выдадим штаны. Все вы, Васи, Пети, Коли, Вани, очень революции нужны». Потом началась обещанная светлая жизнь в трудовой коммуне. Их читать учили, дали книги, чтобы сделать грамотных людей. И произошли большие сдвиги в темной психологии детей. От этих сдвигов психологии Таню разобрал неудержимый хохот. Отдышавшись, она дочитала балладу. Кончалась она тем, что чистые, оккультуренные дети сидят в светлом и прекрасном зале филармонии и, затаив дыхание, слушают концерт камерной музыки. Это, по крайней мере, объясняло название Ванькиного шедевра «От музыки на зубах в сырой камере до камерного оркестра в царственном зале». Ловко. На следующем листочке было что-то про стальных коней, надежных, как верные друзья, и верных друзей, крепких, как стальные кони. Дальше Таня читать не стала и положила листочки на место с каким-то непонятным ей чувством. Ей было не по себе. Она заварила кофе, лишь выпив две чашки, поняла, что за чувство переполняло ее. Это брезгливость и неловкость за Ивана, словно она застала мужа за каким-то постыдным, непристойным занятием. Ей очень хотелось выяснить, во что это он ввязался, но она не хотела первой заводить этот разговор. Неудобно как-то. Захочет — сам расскажет.